5-4-8. Голень. Переломы диафиза одной или обеих костей голени могут быть поперечными, косыми, винтообразными, оскольчатыми, со смещением и без смещения. При переломе диафиза обеих костей без смещения накладывают гипсовую повязку, а со смещением применяют скелетное вытяжение в течение 3 недель, а затем накладывают гипсовую повязку на 2-2,5 месяца. В период иммобилизации производят напряжение и расслабление мышц больной ноги. При наличии гипсовой повязки применяют массаж на свободной части бедра и стопы. На бедре применяют отсасывающий массаж, состоящий главным образом из глубокого поглаживания и простого поперечного непрерывистого разминания. А на открытой части стопы используют поглаживание и спиралевидное растирание 4 пальцами. Одновременно проводят энергичный массаж здоровой конечности. После снятия гипсовой повязки начинают массировать всю больную конечность, включая коленный и голеностопный суставы. Первые 2-3 процедуры массажа состоят из обхватывающего легкого прерывистого поглаживания, в дальнейшем включают попеременное растирание и спиралевидное растирание 4 пальцами, валяние и затем полукружное, продольное и поперечное разминание и похлопывание на задней поверхности голени и бедра. Сила давления рук при выполнении указанных приемов увеличивается от процедуры к процедуре. Однако в месте перелома массажные приемы следует выполнять осторожнее, чем на других участках. Ногу массируют в течение 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур. При необходимости его повторяют через 3-4 недели. Цель массажа – ликвидация трофических нарушений, мышечной гипотонии, тугоподвижности коленного и голеностопного суставов, возникающей из-за длительной мобилизации, улучшение лимфа и кровообращения, мышечного тонуса.